786. Урусвати знает, насколько напрасно люди сетуют на неожиданность надземных явлений. Они скажут: ждали мы всею силу и желание, но ничто не проявилось. Когда же сила иссякла, то тогда произошло явление. Следует сказать этим неопытным исследователям: вы ждали тонких проявлений земными желаниями. Неужели вы не понимаете, что земное и надземное не могут быть в одних измерениях? Нужно воспитывать в себе тонкость чувств, чтобы через земной грохот услышать надземные явления. Нужно уметь в закрытых глазах узреть надземный свет. Так приближаются проявления тонкого мира. И не скажите о неожиданности их, и почуете сердцем их приближение. Конечно, часто вы не предвосхитите точное содержание явления, но во всяком случае будете знать о его приближении. При этом нередко вы можете ощущать вибрации уже за некоторое время. Неопытные люди назовут такие явления даже не здоровьем, ибо их вибрации слишком отличны, но тонкий наблюдатель сумеет немедленно приспособиться к приближению надземных вибраций и ответит на них. Так развивается истинное сотрудничество. К тому же следует напомнить, что люди всегда окружены надземными влияниями и не умеют различать их. Потому нужно с молодости напрягать свое общение с надземным миром и делать это с радостью, как прекрасный труд. Мыслитель наставлял: будьте зорки, чтобы в любое время узреть надземные знаки.